Глава 14. Теперь я уже не сопротивлялся неизбежному. Капельницу вырвал еще до того, как открыл глаза. Зажал локтевым сгибом скомканную простынь. Встал и на дрожащих ногах подошел к столу. Так, чего нам тут игровой бог послал? Минералку я не нашел. Пришлось снова пить раствор глюкозы. А в столе обнаружил початую бутылку дорогого коньяка. Неплохо, но пить пока не буду. Потом, в удобном месте. Остальной маршрут был прежним. На этаж ниже ординаторская. Теперь я стал обладателем брюка-рубашки. На вешалке нашелся еще и галстук, но его я надевать не стал. Перебор. Теперь за пистолетом. Нужный дом оказался на месте, но теперь разгром впечатлял. Была вынесена часть стены, так что у меня не возникло необходимости лезть в окно. Часть огромной квартиры выгорела, но дальше огонь от чего-то не пошел. К счастью, нужный угол в нужной мне комнате оказался цел. Я быстро расковырял тайник, снова став обладателем Вальтера, теперь уже вороненого, после чего погрузился в раздумья. Как сделать так, чтобы и живым остаться, и с этим абсурдным миром в противоречие не войти? Думал я долго, но потом засунул пистолет за ремень, спрыгнул на тротуар и снова отправился в больницу. Там, как мне показалось, безопаснее всего. Найти еду труда не составило, а после долгих поисков я нашел кабинет главного врача больницы, где и решил пока отлежаться. Тут я уселся в кресло, поставил на стол коньяк, а на пол рядом положил пакет с едой. Стаканов тут не было, но чайные кружки нашлись. Налив на два пальца коньяка, я поднес кружку к носу и вдохнул аромат. Неплохо, совсем неплохо. Мир выглядит стопроцентно настоящим. Все чувства это подтверждают. Так что же не так? Почему я даже умереть не могу? Коньяк оказался на вкус таким же, как и на запах, то есть отличным. Закуска в виде шоколадной вафли была даже лишней, но есть нужно, иначе не смогу осуществить задуманное. Очень скоро в голове зашумело, настроение улучшилось и даже захотелось подвигов, которые, я не сомневался, меня ждут с нетерпением. Немного пошарив по шкафам, я нашел пачку ароматизированных свечей, которые немедленно зажег и поставил на стол. Окно было маленьким, и света давало немного, к тому же уже начало темнеть. Быстро, однако. Или я совсем о времени забыл? Как бы то ни было, а скоро я был уже сильно пьян. Хватило мне половины бутылки, и даже обильная закусь в виде разнообразных сладостей ситуацию не изменила. Сил хватило только на то, чтобы дотянуться до стола и задуть свечи. Сгореть даже с учетом бессмертия мне не хотелось. Оказавшись в полной темноте, я бессильно рухнул в кресло и уже через пару минут крепко спал. Утром солнце предательски светило в глаза. Пришлось отвернуться, но это не помогло. Снова заснуть я не смог. Ну и черт с ним. Раз не могу заснуть, нужно что-то делать. Вчера я много всего напланировал. Теперь часть этого кажется лютым бредом, но я все равно попробую. В запасе у меня были еще сутки, которые я предпочел провести здесь. Отчего-то больница не стала объектом разгрома и мародерства. Даже наркоманы не явились за содержимым сейфов. Но если кто-то и придет, здание достаточно большое, чтобы спрятаться. Да и отбиться я при желании смогу. Поэтому буду есть, спать и плевать в потолок до завтра. Подойдя к окну, я некоторое время наблюдал за окружающей территорией. Было тихо, изредка пробегали люди с мешками. Где-то вдалеке послышался негромкий выстрел. Однажды улицу пересек дрон, плавно скользивший по своим делам. Идиллия. От нечего делать разобрал пистолет, протер все детали тряпочкой и собрал снова. Раскрыл и пролистал несколько книг с полки. Ничего, что касалось бы потери памяти, не нашел. Интересно, Здесь психиатрическое отделение есть? Даже если подобное отделение здесь и было, искать его мне было лень. Поэтому я свернулся калачиком в необъятном кресле и снова заснул. Когда проснулся, было уже темно. Пить коньяк и зажигать свечи не стал. Мне, конечно, глубоко наплевать на то, что меня могут обнаружить. При самом плохом раскладе разве что опять в реанимации проснусь. Вот только есть у меня подозрение, что каждая смерть не проходит бесследно. Я постепенно становлюсь неадекватным. Не заточен человек под то, чтобы регулярно умирать и воскресать. Мир вокруг все больше кажется абсурдным. Выглядит как настоящий, но на самом деле просто иллюзия. Тут в коридоре послышались шаги. Я напрягся и достал пистолет. В длинном коридоре почти ничего не было видно, но тут из-за поворота стал виден свет, который приближался. Вот светлое пятно вышло на коридор. Стало возможно разглядеть человека, идущего с маленьким фонариком в руке. «Стой!» — резко сказал я, удерживая его на прицеле. «Наведи фонарь на себя, иначе выстрелю». Он не стал сопротивляться. Фонарь высветил невысокого роста пожилого мужчину в белом халате не первой свежести. «Не стреляйте, пожалуйста», — тихим голосом попросил он. «Я не собирался вам навредить, просто не знал, что в больнице есть кто-то кроме меня». «А кто вы?» — спросил я, не отводя ствола. «Врач? Из какого отделения?» «Можно сказать и так», — он невесело улыбнулся. «Я из того отделения, что находится в подвале». «Не понял», — честно признался я. «Морг», — объяснил он. «Я патологоанатом, моя фамилия Медников, Петр Ефимович». «Антон Резников, военный пенсионер», — отрекомендовался я. «Приятно познакомиться, проходите, тут есть второе кресло. Хотя нет, посветите сперва себе на голову». Он навел луч света на коротко стриженную седую голову, шрамов не обнаружилось. «Понимаю ваше беспокойство, но киборги, какими бы умными они ни были, просто не способны к сложным фразам и длинным рассуждениям. Что касается меня, попытался я опередить его вопросы, то свои шрамы я получил еще до катастрофы, можете убедиться». «Я уже убедился, что вы человек», — спокойно сказал он. «Исключительно исходя из вашего поведения и сложной речи. А шрамы, да, действительно имеют куда более давнее происхождение». «Не могу сказать точно», — ответил я, протягивая ему кружку с коньяком. «Вот, пейте, мне завтра нужна свежая голова». «Благодарю», — отозвался он, принимая кружку. «Так вот», — продолжил я. «Было какое-то покушение, я получил травму головы и впал в кому. Потом, когда все началось, меня, по всей видимости, забыли эвакуировать. Могло такое быть?» «Могло», — задумчиво сказал он. «Но маловероятно. Вы ведь в реанимации лежали?» «Да». «Больных отсюда эвакуировали в числе первых, при этом начинали именно с тяжелых. Странно, что забыли вас». «Может быть, вы были нетранспортабельны?» «Если бы все было так плохо, вряд ли бы я смог потом очнуться». Я попытался рассуждать логически. «Была травма головы, потеря памяти, но в целом я чувствую себя здоровым». «Позвольте спросить, откуда вы знаете свое имя?» «Мне его другие люди сказали. Сам я ничего про себя не помню». «Печально. Остается только вам искренне посочувствовать. Есть у каждого человека такие моменты в жизни, которые он хотел бы забыть, но полностью потерять себя – это слишком». «Чем планируете заняться?» Я решил сменить тему. «Сложно сказать», – он пожал плечами. «В больнице сидеть долго не получится, запасы еды уже подходят к концу. Думаю, примкнуть к одной из группировок. Надо полагать, что в экстремальных условиях люди вроде меня, обладающие медицинскими познаниями, будут в цене. Хотя не факт, что это надолго отсрочит смерть. Очень может быть, что скоро здесь уже и не будет нормальных людей. «Киборги?» «Совершенно верно». Он наконец-то выпил коньяк и, закусив печеньем, продолжил. «Каждый день ловят людей и волокут в центр. Да и сами люди начали уже вполне успешно убивать друг друга. А ведь еще даже голод не наступил». «Что думаете по поводу киборгов? Вы ведь врач?» «Знаете, у меня есть свое мнение». Он оживился, то ли коньяк начал действовать, то ли просто почуял любимую тему. «Так уж получилось, что в мои руки попали два таких экземпляра, так я не поленился их отволочь к себе и вскрыть». «И что показало вскрытие?» «Мне стало интересно». «Вот». Он извлек из кармана халата непонятную штуку размером со спичечный коробок. «Вот это делает человека тем самым киборгом. Все остальное от лукавого. Можно как угодно нашпиговать тело железом, но без этого он не станет другим. Кроме того, операции они проводят просто чудовищно. Даже я трупы зашиваю аккуратнее. Видимо, не считают нужным». «А что это?» Спросил я, разглядывая непонятный предмет в свете фонаря. «Такое чувство, что он живой. Причем, заметьте, это не металл, не пластмасса, не резина, не керамика. Что-то другое. Органика, да, но странное». «И?» — нетерпеливо спросил я. «Давайте уже выкладывайте свою теорию. Мне очень интересно послушать». Он опрокинул вторую порцию коньяка и начал рассказывать. «Исходя из результатов вскрытия, а также личных наблюдений за киборгами и дронами, я сделал вывод, что вот это...» Он указал на имплант, извлеченный из головы киборга. «И есть пришелец». «Не понял. Его личность хранится здесь, а тело он может подбирать любое или вообще обходиться без такового. Уверен, что внутри у дронов стоит точно такая же штука». «Знаете», — сказал я, немного подумав, «очень может быть, что все именно так и обстоит. Этим объясняется странное отсутствие коммуникации между разными дронами. Каждый из них — отдельное существо, и ни к какой системе они не привязаны». «И еще», — добавил он, «есть у меня вполне обоснованная уверенность, что эти самые пришельцы в очень плохом положении». «На чем основано?» — с интересом спросил я, разливая коньяк по кружкам. «Сами посудите. Они на единственном корабле. Перемещаться по планете не могут, только вяло огрызаются на атаки людей и стремятся как можно большему количеству вставить эти чипы. Какой может быть вывод?» «Их мало». «То есть живых мало, а вот этих...» — я кивнул на чип. «Много». «Именно!» — воскликнул он. «То есть мы имеем дело с чем-то похожим на спасательный корабль, который, допустим, покинул свою гибнущую планету, увозя с собой как можно больше своих граждан, пусть и в бестелесном виде. Здесь у нас они пытаются снова обрести тела и быть уже людьми, пусть и специфическими». «Или роботами», — добавил я. «Или роботами. Но, как вы понимаете, количество дронов у них ограничено, и новых они производить не могут. В итоге мы имеем группу пришельцев, стоящую на краю гибели. Людям осталось только добить их. Знать бы еще, как это сделать». «Да, их техническое превосходство сказывается. Шутка ли? Пережили ядерный взрыв». Более того, частично ликвидировали его последствия. Вы, например, знаете, что уровень радиации в городе не намного превышает норму, и это после ядерного взрыва, при том, что дезактивацией территории никто не заморачивался. Догадываюсь, раз уж шерсть не вылезла. Я взял бутылку и налил по последней. Думаю, следует действовать самыми простыми средствами. Что-то вроде диверсионной группы, которая смогла бы пройти на корабль и взорвать его, пусть даже смертники. Ну или стоит вспомнить Герберта нашего Уэллса, применить биологическое оружие, может сработать. «Что же», — ответил я ему, — «в целом картина ясна, осталось только доработать. Я расскажу о ваших соображениях одному большому начальнику, пусть он думает, у него голова большая». С этими словами я потушил фонарик и откинулся в кресле. Спать не хотелось, но отдохнуть желательно. Завтра будет трудный день. Под утро я, кажется, все же задремал. Когда открыл глаза, было уже светло. Спешно собрался, прихватив из вещей только пистолет с запасными патронами и обоймой. Грузовик, обшитый стальными листами, стоял на прежнем месте. За рулем был водитель, но остальные члены группы находились снаружи. Двигатель работал. Мне удалось поймать именно тот момент, когда грузовики стояли напротив дома Васиной команды, но пассажиры в них еще не погрузились. Я подбежал с другой стороны, открыл дверь и запрыгнул в кабину. Водитель, молодой мужик в тельняшке, голову которого как будто прооперировали с помощью топора, не сразу на меня среагировал. Точнее, не среагировал вовсе. Реагировать начали другие, когда он вывалился из машины им под ноги, с торчавшим из уха скальпелем. А я уже отъезжал в сторону, пытаясь выжать из машины все, на что она способна. Броневые листы добавили массы, так что скорость я набирал медленно. Удивительно, но никто не стрелял мне вслед. Пришельцы могут быть сколь угодно умными, но вот о такой простой вещи, как возможность угона техники, они подумать забыли. Так и стояли, глядя мне вслед. Ну и хорошо, ну и прекрасно. Отдыхайте, граждане-инопланетяне. Ну, или идите на штурм тремя машинами. А у меня сегодня другие дела, гораздо интереснее и перспективнее. По крайней мере, мне так кажется. Я нарочно свернул на самую узкую улицу с односторонним движением. Любая дорога рано или поздно выведет из города. Скоро асфальт сменился грунтовкой, а складские помещения по сторонам сменило редкий лес. Скоро я заметил впереди знакомый забор из трех рядов ягозы. На всякий случай я съехал с дороги и гнал по обочине. Граница все ближе. Пригнувшись к панели, я вдавил газ до пола. Затыкать уши было бесполезно. Сработало не меньше десятка мин. Осколки хлестали по броневым листам, едва не сорвав их с машины. Но в итоге все это прекратилось, а я был еще жив. Машина, прорвав колючку и вызвав срабатывание мин, застряла брюхом на противотаранных надолбах, стоявших чуть позади. Я открыл дверь. Машина уже точно никуда не поедет, а вот я вполне способен бежать. Прыгнув подальше, я побежал, но не перпендикулярно границе, а вдоль нее, в надежде не попасть под обстрел. Практика показала, что я поступил абсолютно правильно. Это были не минометы, где-то в тылу сработала парочка АГС, тщательно выбомбившая дорогу предполагаемого нарушителя. Если бы я побежал прямо, как любой на моем месте, то был бы уже трупом, но вот не судьба. Теперь можно и вперед. Бежать было трудно, ноги не слушались, а дыхание вырывалось с хрипами. Не получится из меня бегуна-марафонца. Вообще никакого бегуна не получится. Я перешел на шаг, но и это было в тягость. Прилечь бы, но потом. Очень может быть, что прилягу совсем. Откуда-то сбоку раздались крики и собачий лай. Погоня. А вот хрена лысого. Меня стала разбирать злость. Я припал на колено и вскинул пистолет. Не знаю, сколько человек было в группе захвата, но двум первым, что бежали вслед за собакой, особенно не повезло. Первую пулю получила собака. Тот солдат, что держал ее за поводок, умер следующим. Боевые навыки не подвели. Пуля вошла ровно в середину лба. А следующий успел вскинуть автомат. Вот только стрелять на бегу – не самая лучшая идея. В итоге он тоже лег рядом с остальными, а я побежал дальше. Не побежал, понятно, похромал на подламывающихся ногах, но это был путь к свободе. Путь в другой мир, где я смогу обойтись без войны с пришельцами и регулярного умирания. Редкие кустики скрывали меня от преследователей, которые, увидев печальную судьбу товарищей, теперь осторожничали. Впереди грунтовая дорога, а за ней достаточно густой лес. Там меня и вовсе не догонят. Возможно, сейчас поднимают группы на перехват, но мы еще посмотрим, кто на что способен. С этой мыслью я сменил обойму. Резкий оптимистический порыв придал сил. Я снова побежал. Вот уже дорога. Вот я ее пересек. Вот и спасительный лес. В американском кино попадаются якобы смешные моменты, когда бегущий человек натыкается на прозрачную преграду. Он словно бы размазывается по ней, скорчив смешную рожу. То же самое произошло со мной. До леса оставалось 4 метра, когда я с размаху влип в прозрачную ограду. Больно ударился, разбил бровь, по лицу струйкой потекла кровь, а я медленно сполз вниз, тупо глядя на прозрачный забор. Постепенно до меня начало доходить. Это не прозрачная преграда, не забор, за которым свобода и мирное небо. Это экран, который показывает другой мир. Того другого мира нет вовсе, он нарисован, чтобы сбить с толку меня. А настоящий мир заканчивается вот здесь. Есть только этот проклятый город, а мир за его пределами не существует, а значит нет и никакого Антона Резникова, капитана спецназа в отставке, имеющего жену и дочь. Есть непонятно кто, находящийся непонятно где. В личном аду, например. Но долго сидеть и убиваться мне не дали. Подбежали 4 и, взяв меня на прицел автоматов, потребовали сдаться. Не знаю, кто виноват в моем нынешнем состоянии, но можно хотя бы сорвать зло на ком-то. Сжав пистолет, я встал и выпрямился. «Вы это видите?» — спросил я, постучав по картинке, изображающей внешний мир. «Видите?» «Мира нет. Есть только картинка, и этот проклятый город, и вы, созданные, чтобы мучить меня». «Бросай оружие», — спокойно повторил один, не опуская автомат. «А ведь я поначалу планировал в случае задержания вызвать Лямкина и беседовать с ним. Но теперь, когда ясно стало, что людей в имеющемся куске мира точно нет, мне стало на все наплевать». «Смертью больше, смертью меньше. Все равно, все это не настоящее. Шансы нулевые, но мне было наплевать». Вскинув пистолет, я резко метнулся влево, одновременно начав стрелять. Все-таки бывший капитан Резников имел отличную подготовку. Двое упали замертво с простреленными головами. Третий схватился за плечо, и только четвертый достал меня очередью. Боли не было. Я просто лежал и смотрел на вытекающую из меня кровь. Действительно, откуда настоящая боль в придуманном мире? Смерть все не приходила. Пистолет еще был зажат в руке, в нем оставалось 2 или 3 патрона. Сейчас. Стрелять в себя не хотелось, поэтому я попытался навести ствол на подходящего ко мне солдата, но выстрелить уже не успел. Прогрохотала новая очередь, и мир погас.